Жизнь наша проходила однообразно. Дни походили один на другой, как овцы в стаде. Помню ходячее утешительное выражение «срок идет». Вспоминая Всеволодова, я вижу его спокойное лицо и слышу голос. Как мало в этой жизни надо нам, детям, и тебе, и мне. Ведь сердце радоваться радо, и самой малой новизне. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. Так бы и жили мы, довольствуясь самой малой новизной, выполняя завет того же поэта «Будьте ж довольны жизнью своей, ниже воды, тише травы». Пришли другие дни, и я мучительно, с тоской вспоминал время, когда я был с Всеволодом Владимировичем. В первую ночь на камнях я сказал своему соседу: «Ну, теперь мы на дне». «Ошибаетесь. Здесь еще есть скрытое дно, и не одно». В Кеми в бараке был обыск, после чего несколько заключенных было уведено. Создавалось и тут новое дело. В Кемь приехала из Москвы специальная комиссия для обследования порядков в лагерях. Начались вызовы, опросы. Поговаривали, что будет положен конец жестокостям. Был вечер, у меня жар. Я попросил Бахтина вызвать врача, а сам лег в постель. Боялся, что дошла моя очередь заболеть тифом. Слышу шаги, но не одного человека, а двух. Вероятно, Бахтин с врачом. Хотел Бахтину передать обручальное кольцо, чтобы оно было сохранено как реликвия для детей. Но вошли незнакомые люди и, не произведя обыска, арестовали меня. Жар был сильный. В полусознательном состоянии я оказался в лагерной тюрьме. Тиф обошел меня. Через несколько дней меня повели через Кемь. Со мной вели курилка. Открывались окна домов, и вслед нам кричали «Здра!». Итак, я сообщник курилка. Следователь предъявил мне обвинение. Я участник организации КРов, поставивший себе задачу сорвать политическое перевоспитание заключенных. Там на воле власть советская, здесь соловецкая. И вот КРы установили такую соловецкую власть, которая противоречила всей политике советской власти. Эта формула приписывалась мне. Что же, думалось мне, у меня все-таки тиф, и я в жестоком бреду. Оказывается, что тот молодой человек, Круг, анкету которого я заполнял, донес московской комиссии, что я издевался над ним, и сказал ему угрожающую фразу о соловецкой власти. Чем вызван донос? Впоследствии я узнал, что с Кругом сошлась наша однодельница Лишкина, красивая девушка, которая, бывая в командировках из Попова острова в Кими, заходила ко мне. По лагерным понятиям это означало, что у меня с ней роман. Меня нужно устранить. Все это очень просто, вполне естественно. Следователь Трофимов предложил мне сознаться в участии в КРовской организации и тем облегчить свою участь. Вы же понимаете, что вам грозит. Что ж ГПУ с вами делать еще остается, понятно? Итак, мне оставалось еще несколько дней жизни. Что мне с ними делать? В маленькой камере было несколько уголовников, один из них, совершивший недавно убийство. Он был так отвратителен, что мне было душно от него. Мне казалось, что я сброшен в помойную яму. Сосредоточиться, взглянуть на небо я не мог. Я только молил небо, чтобы конец пришел поскорее. «Ну что ж», — говорил я себе, — «в Индии после смерти Магараджи жена его должна была следовать за ним. Таня умерла, я остался жив, значит, мне не должно больше жить». Я не имею права пережить ее. В этом есть свой смысл, своя логика. С уголовниками я скоро расстался. Меня перевели в камеру лагерников, где сидели торговцы универмага, обвиненные в краже продуктов. Один из них — отец баса Мариинской оперы Фридкова. На другой день ввели двух работников ИСО. Это ГПУ в лагере. Позднее переименованный в третий отдел. Торговцы встретили их пением. Тех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. ИСО, информационно-следственный отдел. Смех, обмен грубыми шутками. Вновь прибывшие были работник ИСО Иваницкий и староста лагеря Попова острова Брайнин. От них мы узнали, что арестованы Мисюревич, Левит и мой новый начальник дорстройотдела Марингов. В соседней камере с курилкой сидел и Абраша Шрейдер, и еще один командир роты, бывший гвардейский офицер Белозеров. А с ними сидел еще один ротный командир, грузин Мисурадзе. Арестованные имели жалкий вид, в особенности Абраша, лишенный своего дрына, превратившийся в подобие общипанного цыпленка. На лице его застыли недоумение и страх. Арестованные начальники утешали себя тем, что они только грабили новые этапы и били только дрынами. Они рассказывали друг другу страшные вещи об истязаниях на Соловках, о жердочках. Заключенных за повинности сажали в карцер на тонкие доски, жердочки, и когда те в изнеможении от долгого сидения падали, их били и заставляли вновь влезать на жердочки. Рассказывали о баранах. Заключенных бросали в карцеры на опрокинутые бороны, доски с зубьями и так далее. Рассказывали о работах на лесозаготовках, где провинившихся летом ставили на комаров голыми. Все эти рассказы кончались высказыванием надежды на свое будущее. Что ж перед этими преступлениями наши проделки? Если нас расстреливать, так что ж делать с теми? Так пытались они себя подбадривать. Вызвали Брайнина на допрос. Он мотался, хватаясь за голову, и бормотал: «Ведь я же расстрелял людей больше, чем у меня волос на голове». А шевелюра у него была роскошная. Во время прогулок по тюремному дворику Брайнин шептал мне: «Товарищ, будьте осторожны с Иваницким, этот человек по колено в крови». Приблизительно тоже говорил мне о Брайнине Иваницкий. Но, вернувшись в камеру, оба они дружелюбно барахтались на нарах, как старые друзья. Иваницкий рассказал нам о Соловецком деле, закончившемся осенью расстрелами. Он сам расстрелял Сиверса, коменданта Соловков, очень популярного среди заключенных. Сам Иваницкий говорил о нем с большим уважением, о его мужественной смерти. С отцом Сиверса я встречался впоследствии в Москве, он служил в историческом музее. Чудесный был старик. Я рассказал ему о мужественной смерти сына и о том уважении, с которым говорил о нем его палач. Сиверс Александр Александрович, отец, 1866-1954 годы, историк, генеалог, архивист. Его сын Александр, 1894-1929 годы, в 1920-е годы служащий, арестован и заключен в Соловки по делу лицеистов на 10 лет. Трагическая судьба Сиверса-младшего. Сквозной мотив в воспоминаниях бывших соловчан. Опять допрос. Трофимов совершенно иначе вел его на этот раз, и я понял, что первый допрос должен был меня ошарашить, чтобы я заговорил. Теперь я обвинялся в том, что, являясь секретарем Дорстройотдела, помогал вредительству своего начальника Мариенгофа. Я категорически отрицал вредительскую деятельность своего начальника, прекрасного организатора, умного, деятельного человека. Вы же признаете, что рассеяны, а Мариенгоф не согласился вас заменить кем-нибудь. Это же во вредительских целях ему нужен был рассеянный секретарь. Я мечтал работать в криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей мертвого дома. Я настаивал на своей оценке Мариенгофа. Вспомнились его слова в ответ на мою просьбу взять на мое место другого секретаря. Конечно, я предпочел бы иметь более толкового, менее рассеянного, но вы порядочный человек, а на вашем месте какой-нибудь негодяй черт знает, что может натворить. Мучительно тянулись дни, жадностью ловились параши, слухи, они становились все страшнее и страшнее. Сидевшие со мной в камере по вечерам, когда становилось как-то особенно жутко, просили что-нибудь рассказать или прочесть лекцию на историческую тему. Помню один вечер особенно жуткий. Закат пылал, как пламя грозного пожара. В камере царила мертвая тишина. Казалось, этот закат — предвестник крови, которая скоро будет пролита. Еще поздний вечер. Начались вызовы на расстрелы. Из соседней камеры увели Курилка и Белозерова. Рядом со мной на нарах в ужасе лежал Брайнин, а с другого бока бился в лихорадке Иваницкий. Когда настала тишина, он сказал: «Я весь покрыт потом». Не утаю, что и меня трясла лихорадка. На другой день всех заключенных под большим конвоем повели на Вегеракшу, где строились новые бараки. Мы облегченно вздохнули. Решили, что опасность расстрела миновала. Но это была иллюзия. Нас поместили в большом бараке с нарами в 2 этажа, набитым людьми, и мы увидели, что выводы на расстрел не кончены. Этот барак был гротом Полифемы. Поздним вечером протягивалась рука, и из нашей толпы вырывались новые жертвы. Уже стало известно, что Курилка и Белозеров расстреляны на Секирной горе, Соловки. Говорили, что Курилка кричал «За что? Я же только следовал директивам!» И что Белозеров сказал театрально «Не завязывать глаз, хочу умереть как гвардейский офицер и как чекист». Как-то в час ночи увели Левита и Мисюревича. Они содержались в особом бараке. Их тоже увезли на Соловки и, как вскоре мы узнали, расстреляли. Мое непосредственное чувство протестовало против смертных казней. Убийство человека человеком представлялось мне противоестественным, нарушением основного закона жизни. Еще дни томления и тоски. Увели и Мариенгофа. Это был красивый молодой еще человек с большими синими глазами и черной бородкой мушкетера. Я увидел его, когда меня вели по двору. Он мне делал какие-то знаки, проводя рукой под глазами. И я подумал, это слезы, знак нашей обреченности. И вот пришли с объявлением приговоров по всему делу. Иваницкому — изолятор. Брайнину и Абраши-Шрейдеру увеличили срок наказания. В приговоре я не упомянут. А список был очень длинный. Что же это значит? Почему меня обошли? Нас повели в баню. Баня была на сваях. Когда я мылил руку, с пальца соскользнуло обручальное кольцо и скатилось в щель, исчезло. Я заметил это, когда вернулся в камеру. Мне казалось, что меня покинула моя жизнь. Я был в таком отчаянии, что все сидевшие со мной потребовали, чтобы стражники провели меня опять в баню. Я разделся и полез под пол. В темноте начал шарить в липкой тине. Как же здесь найти? А стражники кричат: «Давай скорей! Эй, пошевеливайся! Ну, хватит!» И, о чудо! Я ощутил кольцо в руке. И вся душа перевернулась, посветлела. Теперь я готов ко всему. Подведена черта, и с заветным кольцом на пальце я могу выйти из жизни. Я так живо и сейчас помню тот покой, который опустился мне на душу. Сколько еще прошло дней, не знаю, время потеряло свой вес. В барак заглянула белая ночь. Вошли двое и вызвали меня. Я вышел из барака и, глядя на небо, радовался. Значит, я увижу в последнее мгновение небо. Мысль о смерти где-нибудь в подвале очень страшила мистическим ужасом. Но меня перевели в барак, где находился Тележинский. Вскоре нас отвезли на Попов остров и посадили в трюм пароходика. Значит, на Соловки. А дальше куда? На Секирную гору вслед Курилке Мисюревичу. Едем по морю, тлеет заря, огромные чайки, бакланы крутятся над нами, как стая воронов, а крик такой тревожный, жалобный. Грозные стены монастыря из гигантских валунов. Нас высадили. Минуты, и решится все. И решилось. Нас передали обычной охране и повели в барак. Словно с рук и ног упали оковы. И так еще жить. Утром выстроили торжественно, особо торжественно, всех заключенных и громогласно прочли приказ о расстрелах. Читали очень долго. Сообщение о казни Курилка было встречено возгласами одобрения. Вот что значит молва. Имени Мариенгофа и Тележинского не было. Мне говорили впоследствии, что Мариенгофа спас инженер Сосницкий, замнач Слона, присланный из Москвы организовать трест апатитов. Мариенгофа я встретил позднее, через 10-15 лет, на Гоголевском бульваре. Я спросил его, что означал его жест на Вегеракше. Слезы? Нет. Я хотел напомнить вам щеки Тележинского, изъеденные оспой. Хотел сказать, что его показаниям мы обязаны всем перенесенным нами. Сосницкий дал такой отзыв о работе Мариенгофа в дурстройотделе. Дешево, быстро, прочно. Понятно, что и я потерял всякий интерес для следствия. Но все же что-то надо было придумать. Меня перебросили на Соловки заканчивать мои университеты и прибавили на всякий случай еще годик к моим 3 годам. О прибавке я узнал много позднее. И вот я увидел святое озеро с кристальной водой, циклопические стены и мощные башни монастыря-тюрьмы, страж Руси на севере, в далеком прошлом место опалы, место кары. Молитвы стихли, умолк колокольный звон, исчезли монахи. Но стены его не пусты. Меня ввели в какой-то каменный мешок и заперли. Стены были в пятнах крови. «Это от клопов», — объяснили мне. «Их здесь тьма тем». Невесело. Среди заключенных были чубаровцы, осужденные по громкому делу в Чубаровском переулке, групповое изнасилование. Невесело. Двое заключенных ссорились. Один кричал: «Ты, Б, контрреволюционер!» А второй пылко отвечал: «Это ты, контрреволюционер, а я, Муссават!» Тюркская партия в Азербайджане, уничтоженная ГПУ. В Клоповнике я просидел недолго. Снова собирайтесь с вещами. Что же это значит? Оказывается, собирают этап. Куда? В Кемь. Неужели свобода? Но эта мысль так волнует и становится от нее страшно. Коварство надежды. На прощание встретился с соузниками из ДПЗ, Назаров и Воронин. Меня сейчас же снабдили деньгами и угостили соловецкими селедками. Прекрасными селедками, похожими на скумбрию крымскую. Их изготовляли каким-то способом несколько монахов, последних магикан монастыря Соловецкого. Изготовленную ими селедку отправляли в Кремль. Снова пароходик, соловецкие чайки, Попов остров, Кемь. Меня отпустили на все четыре стороны. Зашел в домик, где жил с Дицманом и Ефремовым. Часть вещей, в том числе сапоги, подарок ленинградцев, исчезли, пропали и книги. Своих соседей я уже не застал и не знал, куда их перебросили. Я надел зимнее пальто, собрал в узелок остатки моей одежды и отправился в назначенный мне ночлег. День был жаркий. Встречные с удивлением смотрели на странную фигуру, обливающуюся потом в зимнем пальто. Меня снова поместили на Вегеракша, но уже не в том бараке, в Полифемовом гроте. К радости я встретил своих знакомых, Андреевского и Обновленского. Нас, видимо, отправляют в Ленинград. Зачем? Вероятно, по делу академиков. Андреевский Иван Михайлович, около 1890-1976 годы, филолог, историк церкви, психиатр. Обновленский Авенер Петрович, 1885-1980 годы, библиотекарь, богослов, латинист. Оба они были арестованы весной 1928 года как организаторы религиозно-философских кружков среди молодежи. Первый после войны оказался в США, второй до 1936 года находился в лагерях и ссылках, в 1950-е годы вернулся в Ленинград. Сижу на камнях у залива, белая ночь, сна нет. Куда ушла жизнь? Когда можно было что-то знать о завтрашнем дне, когда новый день ложился камнем в воздвигаемое здание жизни, казавшееся таким прочным? Ко мне приблизился священник. Я узнал его. Это был тот отец Иоанн, который мне бывало улыбался при встрече. Его лицо, похожее на Христа художников Ренессанса, я хорошо запомнил. Он, молча, не здороваясь, подсел ко мне. И началась беседа, затянувшаяся до поздней ночи. Ему хотелось рассказать кому-то свою жизнь. У людей, вырванных из жизни, бывает мучительная потребность рассказать о себе кому-то, кто может слушать и услышать. Но я не запомнил его рассказа, он был сбивчив, и что-то отец Иоанн не договаривал. Я помню только, что он скрывался в Кавказских горах, что он принадлежал к тому направлению православной церкви, которая хотела остаться в стороне от политики, вплоть до отказа поминать в Екатинии власти придержащие. Это направление получило название «Иосифлян» по имени митрополита Иосифа. Иосифлянство — церковное движение, возникшее в Ленинграде осенью 1926 года, после того, как власти запретили въезд в город митрополиту Иосифу, назначенному управлять епархией. В 1927 году оформилось в церковный раскол. Его сторонники протестовали против фактического подчинения церкви государству, отказывались от регистрации. Аресты активных иосифлян начались в 1928 году. Кончая свой сбивчивый рассказ, отец Иоанн сообщил мне, что у него в семье трагедия. Его жена увлеклась антропософией, и теперь она ему чужда. И говорил он мне, глядя мимо, не избегая моего взгляда, а уходя своим взором в иную жизнь. Но взор его не был светел. На другой день он подошел к нам и познакомился с Андреевским и Обновленским. Разговор у них не налаживался, было очень тоскливо, словно люди сидели в каком-то непроницаемом тумане. Помню, Андреевский сорвал верхушку маленькой елочки и показал нам: «Смотрите, совсем куриная лапка». Почему-то эта лапка очень испугала священника. На следующий день он подошел ко мне, взгляд его был беспокоен, от него пахло табаком. Глухим голосом он сказал мне: «Это не к добру мне показали куриную лапку». Уже на Медвежьей горе я узнал, что отец Иоанн душевно заболел и в припадке безумия повесился. Он не был для меня светлым лучом в тюрьме, как отец Всеволод Ковригин.